Я могу понять, как Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Махмудова Зарина Рустамовна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Информирую вас о записи. Ольга Викторовна, вы? Да. Звание касательно долга вашего, сумма составляет 10 258 рублей, с учетом копеек. Вам необходимо обеспечить полное погашение в течение 3 дней, произвести оплату. По какой причине, Ольга Викторовна, не оплачиваете? А сколько раз это нужно повторить, чтобы не спрашивали больше? Что? Еще? Сколько раз? Сколько раз мне это нужно повторить, чтобы больше не спрашивали? Ольга Викторовна, есть обязательства, которые вы не исполняете надлежащим образом. Мы должны понимать, по какой причине вы уклоняетесь. Почему вы не оплачиваете? Так я же отвечала на этот вопрос уже столько раз, что уж тошно от этого вопроса. Повторите. Зачем? А вы понимаете, насколько у вас ситуация? Нет, не понимаю. На данный момент. Как вы планируете закрывать долг? У вас есть буквально 2-3 дня, чтобы регулировать вопрос. А потом что? Потом уже, возможно, ваши договорные отношения будут переуступлены в коллекторское агентство на основании статьи 382 КК РФ. Договорные отношения невозможно переуступить в коллекторское агентство. Можно, коллекторские агентства можно переуступить право требования, а не договорные отношения. Как можно переуступить отношения? Ольга Викторовна, хоть бы задумывались, чего вы говорите. Право требования банк может передать уже сторонней организации. Полностью. Ваше право. Да, совершенно верно. А они вам, в свою очередь, могут возобновить начисление процентов. Нет, не могут, вы врете. Сейчас вводите меня в заблуждение. Коллекторская организация не может начислять проценты, потому что у нее отсутствует банковская лицензия. Ольга Викторовна, все коллекторские агентства, они официально, и они вам могут возобновить... На основании чего коллекторское агентство будет начислять проценты? На основании 395-й. А 395-я статья разве относится к коллекторским агентствам? Статья 395. Они взаимодействуют по федеральному закону 230-му. В 230-м федеральном законе ничего нет о начислении процентов. Нет начисления процентов. Статья 395 относится к коллекторскому агентству. Это начисление процентов. Так, статья 395. Неисполнение денежного обязательства. Так, в случае неправильного удержания денежной. Банки. Убытки. Кредитор. А где тут про коллекторские агентства? Ольга Викторовна, они взаимодействуют по закону. Так а где в 395-й статье? Подождите, вы же сами ссылались на эту статью. Я ее открыла, прочитала. Сторонние организации, банки имеют право взаимодействовать. Нет, в 395-й статье этого нет. Ольга Викторовна, там не должно быть описано конкретно про коллекторское агентство. Я вам говорю, а про что там должно быть конкретно? Все организации. Вы вот такую чушь больше никогда, пожалуйста, никому не говорите, потому что вы позоритесь сейчас и показываете свою глупость и незнание. Нет, вы не обладаете знаниями необходимыми. Так вот, я вас буду бесплатно, заметьте, просвещать. Проценты имеют право начислять исключительно организации, имеющие банковскую лицензию. Коллекторские агентства и прочие личности, которым вы можете переуступить право требования, да, не имеют банковской лицензии. Соответственно, никаких процентов они начислять не могут. Вернее, начислять они могут все что угодно, но в судебном порядке. Это все очень просто оспаривается. Да, они могут хоть 15 раз быть зарегистрированы, это не дает им права начислять проценты. Хорошо, а вам кто дает право в одностороннем порядке? А вот об этом мы поговорим уже с коллекторскими агентствами, потому что с вами уже мне все понятно. Нарушаете, понимаете? Нарушаем. Да, все мы нарушаем. Вы только вот ничего не нарушаете. Вот главное, что банк ведет себя абсолютно законно, а я все подряд нарушаю, да? Так в вашей голове эта история происходит? Все согласно вашим кредитно-договорным отношениям. Кредитно-договорным отношениям. Господи, да кто же вам вложил в голову эти формулировки, а? Кредитно-договорным отношениям. Господи, какие же косноязычные. Кошмар. Нет, я вас не слышу, конечно же, потому что вы говорите одновременно со мной. Именно поэтому я не могу вас слышать. Я буду вести монолог. Раз вы чушь мне говорите, то почему бы мне не повести монолог? Что вы хотели? Я вас послушаю, а потом вы не будете перебивать в таком случае. Нет, я не веду переговоров с террористами. Я буду говорить одновременно с вами, раз вы говорите одновременно со мной. Вот к чему вы ведете такого рода диалог? Вы так вот в том-то и дело, я вам показываю, что эти все разговоры, они абсолютно ни к чему не ведут и абсолютно ни к чему не приведут. Что все эти разговоры бесполезны. И я могу говорить все что угодно, могу хоть и стихи читать, но все равно никакого решения вы не увидите. Потому что профессия взыскателя телефонного бесполезна. Я вам еще раз объясняю. Ну-ка, еще раз объясните. Раз вы не решаете вопрос уже долгое время, уклоняетесь от оплаты. У вас были определенные кредитно-договорные отношения. Да ёпар, СТ, что за кредитно-договорные отношения? Откуда вот эта формулировка в вашей голове? Вы кусаете себя за язык каждый раз, когда так говорите. Кредитно-договорные отношения. Пихает в каждое предложение кредитно-договорные отношения. Какая ж прям вы как собака. Вы намерены исполнять обязательства? Не исключено. Что не исключено? У вас есть определенные установленные сроки, когда вы должны уже полностью погасить вашу задолженность. Вы уклоняетесь, вы тут рассуждаете, пытаетесь из-за, грубо говоря, 10 тысяч рублей. Миллион. Кому вы что хотите доказать? Да вы мне позвонили. Подождите, минуточку. Это вы мне позвонили, вы мне навязались, а я пытаюсь доказать. Это вы мне из штанов выпрыгиваете, доказываете, что 395-я статья там про коллекторов. Вы говорите, что 230-й федеральный закон дает правом коллекторам начислять проценты. Но вы абсолютный ноль в юридическом плане. Вы только телефонная попрошайка. Шайка, говорящая голова. Вас на робота заменят, и ничего не изменится абсолютно. Ваши обязанности может исполнять виртуальное существо. Знаете, как у вас ситуация может сложиться, какие будут неудобства? О, начались. Настало время офигительных историй. Так. Вы доведете до суда, если вам подать на вас суд. Я думаю, то, что суд выиграет Альфа-банк, потому что... Правильно говорить, я думаю, что, а не я думаю, то, что. Статья 819 была не нарушена, а с вашей стороны были нарушения. Ага. Все разговоры в суде ваши предоставят сотрудникам... Нет, вы ничего не предоставите. Абсолютно вы ничего не предоставите, потому что эти записи разговора подтверждают ваши попытки введения в заблуждение, нарушение вами 230-го федерального закона. Поэтому ничего вы не предоставите. Прекратите врать. Вы тоже не нарушаете гражданский кодекс. Ой, сейчас как больно было. А вы говорящая голова. Ну что, давайте дальше оскорблениями кидаться. Вы будете далее оплачивать госпошлину, иные судебные средства. Если то обязательство не исполнить, судебные приставы арестуют ваши все счета. То есть у вас уже неудобства. Ага. А вам так бы, так вот и не имется, лишь бы неудобства кому-то доставить. Что ж даже за работа такая? В том, чтобы доставлять неудобства. Ой, бляха-муха, за 10 тысяч? Вы серьезно? Вот вы хотя бы, может бы, хоть на секундочку включали. Цена вопроса 10 тысяч рублей. Приставы, соседи, понятые. Что? Все смешалось в доме Облонских. Да я не пытаюсь ничего вам доказывать. Я понимаю, что в вашей голове насрано. И там доказать ничего невозможно. Вот. Вот, да. 257 рублей. Вы лучше бы пошли зарабатывать денежные средства и решать финансовые обязательства. Все, в голове прояснилось. Звонилка из Альфа-банка мне дала ценные указания. Я немедленно бросаю все, бегу, зарабатываю и срочно вношу оплату. Да, конечно. Ага. Тебе создали неудобства, и эта сумма того не стоит. Ой, боже мой, говорилка. Говори, говорят, кому говорю, говори. Храните родственников и закрывать ваш долг. С Все? Вами дальше не имеет никакого вот смысла. Идиотка какая. Вот идиотка какая. На следующие шаги взыскания. Ожидайте далее негативных последствий. Все, пропукалась. Молодец, лови косточку.